Глава 27. Инспектор Хьюитт стоял посреди моей лаборатории, медленно поворачиваясь вокруг себя. Его взгляд прожектором скользил по научному оборудованию и химическим шкафам. Сделав полный круг, он остановился, потом начал крутиться в противоположном направлении. «Невероятно!» — протянул он. «Просто невероятно!» Лучи восхитительного теплого солнечного света лились в высокие створные окна, подсвечивая собиравшуюся закипать мензурку с красной жидкостью. Я отфильтровала половину жидкости в фарфоровую чашку и протянула инспектору. Он воззрился на нее с сомнением. «Это чай», — пояснила я, — «а сам от Фортнум и Мейсон. Надеюсь, вы не возражаете, что я его подогрела?» «Подогретое — это то, что мы пьем в участке», — сказал он. «Я им вполне удовольствуюсь». Потягивая чай, он бродил по комнате, разглядывая химическую аппаратуру с профессиональным любопытством. Он снял с полок пару мензурок и рассмотрел их на свету, потом наклонился посмотреть в окуляр моего Лейтса. Я видела, что ему сложно приступить к делу. «Прекрасный образец костяного фарфора», — наконец сказал он, — поднимая чашку над головой, чтобы прочитать на донышке имя изготовителя. «Это довольно ранний споут», — уточнила я. «Альберт Эйнштейн и Джордж Бернард Шоу пили чай из этой самой чашки, когда приезжали навестить моего двоюродного дедушку Тарквини, разумеется, не одновременно». «Любопытно, о чем они разговаривали друг с другом», — заметил инспектор Хьюитт, глянув на меня. «Любопытно?» — ответила я, тоже глядя на него. Инспектор сделал еще глоток чая. Он производил впечатление беспокойного человека, как будто хотел что-то сказать, но не знал, как начать. «Это было сложное дело», — сказал он. «Причудливое на самом деле. Человек, тело которого ты нашла в огороде, был абсолютным незнакомцем или выглядел таковым. Все, что мы знали, то, что он приехал из Норвегии». «Бекас», — сказала я. «Прошу прощения?» «Мертвый бекас на пороге нашей кухни. Бекасы не прилетают в Англию до августа. Его должны были привезти из Норвегии в пироге». «Вот как вы выяснили, да?» Инспектор выглядел озадаченным. «Нет», — ответил он. «Бонни Пенни был обут в новую пару туфель, на которых было указано имя производителя из Ставангера». «О-о-о», — сказала я. «Отсюда мы смогли проследить его путь довольно легко». Рассказывая, инспектор Хьюитт рисовал руками карту в воздухе. «Наши запросы здесь и за границей помогли выяснить, что он сел на корабль из Ставангера в Ньюкасл-апн-Тайн, а оттуда добрался поездом до Йорка и затем до Додингсли. Из Додингсли он взял такси до Бишоп-Лейси». «Ага, именно так, как я и подозревала». «Точно», — согласилась я. «А Пембертон, или его следует называть Бобом Стэнли, следовал за ним, но ненадолго задержался в Додингсли. Он остановился в веселом кучере». Одна бровь инспектора Хьюитта поползла вверх, словно кобра. «О!» — произнес он чересчур небрежно. «А откуда ты знаешь?» «Я позвонила в веселый кучер и поговорила с мистером Кливером». «Это все?» «Они были там вместе, точно так же, как при убийстве мистера Твайнинга». «Стэнли это отрицает», — возразил он, — «утверждает, что не имеет к этому ни малейшего отношения, чист, как свежевыпавший снег, так сказать». «Но в ремонтном гараже он сказал мне, что убил Бонни Пенни. Кроме того, он более или менее признал, что моя теория верна. Самоубийство мистера Твайнинга было спектаклем». «Ладно, посмотрим. Мы занимаемся этим, но потребуется какое-то время, хотя я должен признать, ваш отец очень помог нам». Он рассказал историю о том, как бедного Твайнинга довели до смерти. «Жаль, что он не пожелал сотрудничать раньше. Мы могли бы избежать...» «Извини», — прервал он сам себя мысли вслух. «Моего похищения?» — подсказала я. Я восхитилась, как ловко инспектор меняет тему. «Возвращаясь к настоящему», — продолжил инспектор, — «поправь меня, если я ошибаюсь. Ты думаешь, что Бонни Пенни и Стэнли были сообщниками?» «Они всегда были сообщниками», — подтвердила я. Бонни Пенни воровал марки, а Стэнли продавал их за границей неразборчивым коллекционерам. Но они так и не избавились от двух ольстерских мстителей. Эти марки были слишком хорошо известны. Учитывая, что одна из них была похищена у короля, для любого коллекционера было слишком рискованно иметь ее в коллекции. «Любопытно», — заметил инспектор И. «Они собирались шантажировать отца, но на каком-то этапе, видимо, произошел разлад. Бонни Пенни приехал из Ставангера, чтобы сделать дело, и в этот момент Стэнли понял, что может следовать за ним, убить его в Букшоу, забрать марки и уехать из страны. Вот как просто. А виновником признают отца. Так оно и произошло», — добавила я с укоризненным видом. Повисло неуклюжее молчание. «Послушай, Флавия», — сказал он наконец, — «у меня не было особого выбора, понимаешь, других подозреваемых не было». «А как насчет меня?» — спросила я. «Я была на месте преступления». Я махнула рукой в сторону бутылочек с химикалиями, выстроившихся вдоль стен. «В конце концов, я много знаю о ядах. Меня можно считать очень опасной персоной». «Хм», — задумался инспектор. «Интересная позиция. И ты была там во время смерти. И если бы дела не пошли так, как пошли, ты бы точно попала под подозрение». Я не подумала об этом. Дыхание смерти пролетело мимо меня, и я вздрогнула. Инспектор продолжил. «В качестве аргумента против, однако, выступает твой рост и вес в отсутствии реального мотива, а также факт, что ты не пыталась не попадаться на глаза. Обычный убийца, как правило, избегает полиции изо всех сил, в то время как ты вездесущая. Вот какое слово приходит мне на ум. А теперь...» «Что ты хотела сказать?» «Стэнли устроил на Бонни Пенни засаду в нашем огороде. Бонни Пенни страдал диабетом». «А, — сказал инспектор, обращаясь скорее к самому себе, — инсулин. Мы не подумали сделать тест на него». «Нет, — возразила я, — не инсулин. Четыреххлористый углерод. Бонни Пенни умер от того, что ему вкололи в основание черепа четыреххлористый углерод. Стэнли купил флакончик у Джонса, химика, в Доддингсли. Я заметила их наклейку на бутылочке, когда он наполнял шприц в ремонтном гараже. Вы, наверное, уже нашли ее среди мусора?» По его лицу я могла определить, что не нашли. «Значит, она закатилась в трубу», — предположила я. «Там есть старый водовод, выходящий в речку. Кому-то придется выудить эту бутылочку». «Бедный сержант Грейвс», — подумала я. «Стэнли украл шприц из аптечки в номере Бонни Пенни в 13 селезнях», — добавила я, не подумав. «Черт!» Инспектор ухватился за мою оплошность. «Откуда ты знаешь, что было в номере Бонни Пенни?» — резко спросил он. «Я как раз приближаюсь к этому», — сказала я. «И еще несколько минут. Стэнли считал, что вы не сможете выявить следы четыреххлористого углерода в мозге Бонни Пенни. Очень хорошо, что вы этого не сделали. Вы вполне могли прийти к выводу, что яд взялся из отцовских бутылочек. У него полно этого добра в кабинете». Инспектор Хьюитт достал блокнот и нацарапал пару слов, которые, как я полагала, были четыреххлористый углерод. «Я знаю, что это был четыреххлористый углерод, потому что Бонни Пенни выдохнул остатки его мне в лицо, умирая», — сказала я, морща нос и делая соответствующее выражение лица. Если можно сказать о цвете лица инспектора, что он стал белым, то да, инспектор Хьюитт побелел. «Ты уверена?» «Я неплохо разбираюсь в хлоридах гидрокарбонов. Благодарю». «Ты хочешь сказать, что Бонни Пенни был еще жив, когда ты его нашла?» «Ну, как сказать», — ответила я. «Он покинул мир почти сразу же». Снова повисло могильное молчание. «Посмотрите», — сказала я, — «я покажу вам, как это случилось». Я взяла желтый графитовый карандаш, пару раз провернула его в точилке и пошла в угол, где на крючке болтался скелет на шарнирах. «Его подарила моему двоюродному деду Тарквинию натуралист Фрэнк Букланд», — сказала я, ласково потрепав череп. «Я называю его Йориком». Я не сказала инспектору, что Букланд, уже будучи в преклонных годах, подарил скелет молодому Тару в знак признания его многообещающих талантов. «Яркому будущему науки», — написал Букланд на открытке. Я поднесла заостренный карандаш к верхушке позвоночника, медленно просовывая его под череп и повторяя слова Пембертона в ремонтном гараже. Под небольшим углом сквозь «сплениус капитус» и «семиспиналис капитус». Прокалываем связку между правым и вторым позвонком, и игла скользит. «Благодарю, Флавия», — перебил меня инспектор. «Достаточно, ты уверена, что он сказал именно это?» «Его точные слова», — ответила я. «Мне пришлось посмотреть их в анатомии Грея. Детская энциклопедия содержит несколько картинок, но там недостаточно деталей». Инспектор Хьюит потер подбородок. «Я уверена, что доктор Дарби обнаружил бы след от иглы в затылке Бонни Пенни», — услужливо добавила я, — «если бы знал, где искать. Он может также проверить пазухи. Четыреххлористый углерод довольно стабилен в воздухе и может сохраниться там до сих пор, поскольку человек больше не дышал. А вы можете напомнить ему, что Бонни Пенни пил в 13 селезнях прямо перед тем, как отправиться в Букшоу». Инспектор все еще сохранял озадаченный вид. «Действие четыреххлористого углерода усиливается алкоголем», — пояснила я. «И...» — спросил он с небрежной улыбкой. «И есть ли у тебя какая-нибудь теория, объясняющая, почему эта штука может сохраниться в его носовых пазухах? Я не химик, но считаю, что четыреххлористый углерод испаряется очень быстро». У меня действительно была теория, но я не хотела делиться ею с кем-либо, особенно с полицией. Бонни Пенни мучился сильнейшим насморком, которым он, выдохнув слово «Вале» мне в лицо, заразил меня. «Спасибо тебе, Гораций», — подумала я. Я подозревала, что заложенные носовые пазухи Бонни Пенни могли сохранить четыреххлористый углерод, потому что он не растворяется в воде или в соплях, в данном случае, которые предотвратили бы поступление свежего воздуха. «Нет», — ответила я, — «но вы можете предложить лаборатории в Лондоне провести тест, предлагаемый британской фармакопеей». «Не могу сказать, что я его так в лед припоминаю», — сказал инспектор. «Это очень милая процедура», — пояснила я. «Помогает установить количество свободного хлорина, когда йодин высвобождается из кадмия йодида. Я уверена, что они знакомы с ней. Я бы предложила провести ее сама, но не думаю, что Скотланд-Ярд посчитает удобным передать образцы мозга Бонни Пенни 11-летней девочке». Инспектор не сводил с меня глаз на протяжении, как мне показалось, нескольких эонов. «Хорошо», — произнес он наконец, — «давай посмотрим». «На что?» — спросила я, надев маску оскорбленной невинности. «На то, что ты сделала. Давай взглянем». «Но я ничего не делала», — сказала я. «Я...» «Не делай из меня идиота, Флавия. Никто, имевший удовольствие познакомиться с тобой, никогда даже на миг не поверит, что ты не сделала домашнее задание». Я скромно улыбнулась. «Это здесь», — сказала я, подходя к угловому столику, на котором стояла стеклянная емкость, прикрытая влажным кухонным полотенцем. Я сдернула ткань. «Господи!» — воскликнул инспектор. «Что это во имя...» Он изумленно смотрел на розово-серый предмет, безмятежно плавающий в емкости. «Это отличный кусок мозгов», — объяснила я. «Я позаимствовала его в кладовой. Мисс Мюллетт купила его у Карнфорта, чтобы приготовить сегодня на ужин. Она будет в ярости». «И ты...» — спросил он, потирая руки. — «Да, именно. Я вколола ему 2,5 кубических сантиметра четыреххлористого углерода. Именно такова емкость шприца Бонни Пенни. Средний человеческий мозг весит 3 фунта», — продолжила я. «Мужской, может быть, немного больше. Я отрезала лишних 5 унций на всякий случай». — «Как ты об этом узнала?» — спросил инспектор. — «В какой-то из книг Артура Мейн, наверное, снова из детской энциклопедии». — «И ты проверила этот мозг на наличие четыреххлористого углерода?» «Да», — ответила я, — «но только через 15 часов после того, как сделала укол. Я прикинула, что между тем, как Бонни Пенни укололи, и вскрытием прошло примерно столько времени. И...» «Все еще легко обнаружить», — сказала я. «Детская игра. Естественно, я использовала п-аминодиметиланилин. Это довольно новый опыт, но элегантный. Был описан в аналитике 5 лет назад. Подвиньте стул, я покажу вам». «Это не сработает, знаешь ли», — хмыкнул инспектор Хьюит. «Не сработает?» — удивилась я. «Конечно, сработает. Я уже один раз проводила его». Я имею в виду, что тебе не удастся заморочить меня лабораторной работой и ускользнуть от темы Марки. В конце концов, все случилось именно из-за нее, не так ли?» Он загнал меня в угол. Я собиралась умолчать об Ольстерском мстителе и потом тихо отдать его отцу. Кто сумел бы лучше распорядиться им? «Послушай, я знаю, что она у тебя», — сказал он. «Мы нанесли визит доктору Киссингу в Руксенд». Я постаралась принять непонимающий вид. «И Боб Стэнли, твой мистер Пембертон, сказал нам, что ты украла у него марку». «Украла у него? Что за мысль? Какое нахальство!» «Она принадлежит королю», — запротестовала я. «Бонни Пенни украл ее на выставке в Лондоне». «Ладно, кому бы она ни принадлежала, это похищенная собственность и мой долг проконтролировать ее возвращение. Все, что мне надо знать, это как она попала к тебе». «Черт бы побрал этого человека, я больше не могла водить его за нос. Придется сознаться в походах в 13 селезней». «Давайте заключим сделку», — предложила я. Инспектор Хьюитт захохотал. «О, иногда, мисс Делюс, — объявил он, — вы заслуживаете медаль. И иногда вы заслуживаете того, чтобы вас заперли в комнате на хлебе и воде». «А сейчас какой случай?» — поинтересовалась я. «Уф, осторожно, Флейв». Он взмахнул пальцами в мою сторону. «Я слушаю», — сказал он. «Ну, я подумала», — заговорила я, — «что жизнь отца не была особенно приятной в последние дни. Сначала вы приехали в Букшоу, и не успели мы понять, что происходит, обвинили его в убийстве». «Тише, тише», — сказал инспектор, — «мы уже проходили это. Его обвинили в убийстве, потому что он сознался». «Сознался? Вот это новость». «И не успел он это сделать, как появляется Флавия. Я получил больше признаний, чем лурдская богоматерь в субботнюю ночь». «Я просто хотела защитить его», — сказала я. «В тот момент я думала, что он виноват». «А кого он пытался защитить?» — спросил инспектор Хьюитт, внимательно на меня глядя. Ответ, конечно, был — Доггер. Вот что имел в виду отец, когда сказал «я боялся этого», когда я рассказала ему о том, что Доггер тоже слышал сцену в кабинете с Горацием Бонни Пенни. Отец подумал, что Доггер убил его, это очевидно. Но почему? Доггер совершил это из преданности или во время одного из своих приступов. Нет, лучше не впутывать Доггера в это дело. Это самое меньшее, что я могу сделать для него. «Наверное, меня», — соврала я. Отец подумал, что я убила Бонни Пенни. Ну, в конце концов, разве не меня обнаружили, так сказать, на месте преступления? Он пытался защитить меня. «Ты на самом деле веришь в это?» — поинтересовался инспектор. «Ну, мне было бы так приятно думать», — ответила я. «Уверен, что так оно и было», — согласился инспектор. «Совершенно уверен. Теперь вернемся к Марке. Я не забыл о ней, не надейся». «Ну, как я и говорила, я хотела бы сделать что-то для отца. Что-то такое, что сделает его счастливым хотя бы на несколько часов. Я бы хотела отдать ему Ольстерского мстителя хотя бы на 1-2 дня. Позвольте мне это сделать». «И я расскажу вам все, что знаю. Обещаю». Инспектор прошелся к книжным полкам, снял переплетенный том заседаний химического общества за 1907 год и сдул облако пыли с обложки. Он небрежно пролистал несколько страниц, как будто в поисках, что сказать. «Ты знаешь, — начал он, — моя жена Антигона больше всего ненавидит делать покупки. Она однажды сказала мне, что предпочла бы пойти к стоматологу, чем потратить полчаса на покупку ноги барашка. Но ей приходится идти в магазин, нравится ей это или нет. Это ее участь, — говорит она. Чтобы смягчить печаль, она иногда покупает маленькую желтую брошюрку под названием «Вы и ваши звезды». Должен признать, что до сих пор я фыркал, когда она мне зачитывала за завтраком отрывки оттуда. Но этим утром мой гороскоп сказал, я цитирую: «Ваше терпение будет испытано в высшей степени. Ты меня понимаешь, Флавия?» «Пожалуйста», — взмолилась я. 24 часа отрезал он, и ни минуты больше. И внезапно из меня хлынул словесный поток. Я выложила все о мертвом Бекасе, вполне невинном, хотя несъедобном торте мисс Мюллетт, обыске номера Бонни Пенни, обнаружении марок, визитах к мисс Маунджо и доктору Киссингу, столкновениях с Пембертоном в причуде и возле церкви и о моем плене в ремонтном гараже. Единственным, о чем я умолчала, был эпизод с отравлением помады Фелли экстрактом ивы. Зачем смущать инспектора несущественными деталями? Пока я говорила, он время от времени делал записи в маленьком черном блокноте, страницы которого, как я заметила, были заполнены стрелками и загадочными знаками, которые могли быть вдохновлены алхимическими формулами средних веков. «Я тут тоже есть?» — спросила я, указывая на блокнот. «Да», — ответил он. «Можно посмотреть?» «Только один взгляд». Инспектор Хьюитт захлопнул блокнот. «Нет», — возразил он, — «это конфиденциальный полицейский документ». «Вы полностью пишете мое имя, или я упомянута каким-нибудь символом?» «У тебя есть свое собственное обозначение», — ответил он, засовывая блокнот в карман. «Ладно, мне пора идти». Он протянул руку и крепко сжал мою ладонь. «До свидания, Флавия», — сказал он. «Это был особенный опыт». Он подошел к двери и открыл ее. «Инспектор!» Он остановился и обернулся. «Какое оно? Мое обозначение я имею в виду?» «Это я», — ответил он. «Большая буква «Я». Переводчик полагает, что «Я» — это первая буква в слове «яд», главном увлечении Флавии. «Я?» — удивилась я. «Что она обозначает?» «Ах», — сказал он, — «это лучше оставить на волю воображения». Даффи сидела в гостиной, растянувшись на ковре и читая «Узника Зенды», знаменитый роман английского писателя Энтони Хоупа, 1863-1933 годы жизни. «Ты замечаешь, что у тебя шевелятся губы, когда ты читаешь?» — поинтересовалась я. Она проигнорировала меня. Я решила рискнуть жизнью. «К вопросу о губах», — сказала я. «Где Фелли?» «У доктора», — ответила она, — «у нее какая-то аллергия». «Ага, мой эксперимент увенчался блистательным успехом. Никто не узнает. Как только у меня будет время, я запишу в дневник. Вторник, 6 июня 1950 года, 13:12, успех. Результат, как и ожидалось, справедливость восторжествовала». Я тихо фыркнула. Даффи, должно быть, услышала, потому что она перевернулась и скрестила ноги. «Не подумай даже на секунду, что тебе удастся выйти сухой из воды», — спокойно заявила она. «Хм», — протянула я, — «изображать невинное удивление — это моя специальность. Что за ведьминское зелье ты подмешал ей в помаду?» «Понятия не имею, о чем ты говоришь», — сказала я. «Посмотри на себя в зеркальце», — предложила Даффи. «Только смотри, не разбей». Я повернулась и медленно подошла к полке над камином, где висел мутный пережиток эпохи регенства и тускло отражал комнату. Я придвинулась ближе, рассматривая свое отражение. Сначала я ничего такого не заметила, привычный образ прекрасной меня, фиалковые глаза, бледная кожа, но, присмотревшись в искаженной амальгаме, я разглядела детали. У меня на шее было пятно, ярко-красное пятно, в том месте, где меня поцеловала Фелли. Я испустила вопль. Фелли сказала, что в гараже она отплатила тебе в полной мере. Не успела Даффи перекатиться обратно на живот и вернуться к своему дурацкому романтическому роману, как у меня созрел план. Однажды, когда мне было 9 лет, я записала в дневнике, что значит быть Делюсом, или, по крайней мере, что значит быть конкретно мной. Я долго думала о своих ощущениях и, наконец, пришла к выводу, что быть Флавией Делюс все равно, что быть сублиматом, черным хрустальным осадком, остающимся на холодном стеклянном дне пробирки после выпаривания йода. В то время я сочла это идеальным описанием, и за последние 2 года ничего такого не случилось, что могло бы изменить мое мнение. Как я сказала, Делюсам чего-то не хватает. Какая-то химическая связь или же ее отсутствие связывает их языки, когда они оказываются под угрозой любви. Маловероятно, чтобы один Делюс сказал другому, что любит его. Это все равно, как если бы один пик в Гималаях склонился к другому и зашептал о нежности. Это утверждение было доказано, когда Фелли украла мой дневник, взломала медную застежку кухонной открывашкой для консервов и громко зачитала, стоя наверху лестницы, в одеяниях, которые позаимствовала у соседского пугала. Вот какие мысли крутились у меня в голове, когда я приблизилась к двери отцовского кабинета. Я остановилась в неуверенности. «Я на самом деле хочу сделать это?» Я робко постучала в дверь. Повисло долгое молчание, затем послышался голос отца. «Входите». Я повернула ручку и вошла в комнату. Сидя за столом у окна, отец на миг оторвал взгляд от увеличительного стекла и снова вернулся к изучению пурпурной марки. «Можно сказать?» — спросила я, осознавая, когда произнесла эти слова, что они звучат странно и, тем не менее, кажутся самым подходящим выбором. Отец отложил лупу, снял очки и потер глаза. Он выглядел уставшим. Я сунула руку в карман и достала клочок голубой пищей бумаги, в которую завернула ольстерского мстителя. Я сделала шаг вперед, словно проситель, положила бумагу ему на стол и отошла. Отец развернул ее. «Боже милостивый», — сказал он, — «это же АА». Он снова надел очки и взял ювелирную лупу рассмотреть марку. Теперь, — подумала я, — воспоследует моя награда. Я обнаружила, что сконцентрировалась на губах отца в ожидании. «Где ты ее взяла?» — спросил он, наконец, этим своим мягким голосом, который пронзает слушателя, как булавка бабочку. «Я ее нашла», — ответила я. Взгляд отца был по-военному безжалостен. «Должно быть, Бонни Пенни уронил ее», — сказала я. «Это тебе». Отец изучал мое лицо, как астроном изучает сверхновую звезду. «Очень мило с твоей стороны», — наконец сказал он, явно с трудом, и протянул мне ольстерского мстителя. «Ты должна немедленно вернуть ее настоящему владельцу». «Королю Георгу?» Отец кивнул несколько грустно, как мне показалось. «Я не знаю, как к тебе попала эта марка, и не хочу знать. Ты сама впуталась в это дело, тебе и выпутываться. Инспектор Хьюитт хочет, чтобы я отдала ее ему». Отец покачал головой. «Очень великодушно с его стороны», — сказал он, — «но также очень официально. Нет, Флавия, старушка АА прошла через много рук за свою жизнь, чистых и грязных. Ты должна позаботиться о том, чтобы твои руки оказались самыми достойными». «Ну как можно написать королю?» «Я уверен, ты найдешь способ», — ответил отец. «Пожалуйста, закрой дверь, выходя». Словно пряча прошлое, Доггер вываливал навоз из тележки на грядку с огурцами. «Мисс Флавия», — сказал он, снимая шляпу и утирая чело рукавом рубашки. «А как правильно обратиться в письме к королю?» — спросила я. Доггер осторожно прислонил лопату к оранжерее. «Теоретически или практически?» «Практически». «Хм», — протянул он, — «думаю, надо где-нибудь посмотреть». «Послушай», — сказала я, — «у миссис Мюллетт есть справочник всего на свете, она хранит его в буфете». «Она сейчас делает покупки в деревне», — сказал Доггер. «Если мы поторопимся, можем сохранить наши жизни». Минуты позже мы столпились перед буфетом. «Вот он», — взволнованно сказала я, когда книга открылась в моих руках. «Но постой, эта книга напечатана 60 лет назад. Ее сведения правильны до сих пор?» «Конечно», — ответил Доггер. «Порядки в королевских кругах меняются не так быстро, как в ваших и моих. Они и не должны быстро меняться». Гостиная была пуста. Даффи и Фелли отсутствовали, вероятнее всего, планируя следующую атаку. Я нашла чистый лист бумаги в ящике стола и, окунув перо в чернильницу, скопировала обращение из засаленной книги «Миссис Мюллетт», стараясь писать как можно аккуратнее. «Всемилостивейший суверен, и если на то будет соизволение вашего величества, прошу вас принять вложенный в данное послание предмет значительной ценности, принадлежащий вашему величеству и похищенный ранее в этом году. Как он оказался в моих руках? Отличный ход, я считаю. Неважно, но я могу заверить ваше величество, что преступник схвачен». «Годится», — одобрил Доггер, читавший над моим плечом. «Что еще?» «Ничего», — сказал Доггер, — «просто подпишитесь. Король предпочитает лаконичность». Стараясь не посадить кляксу на бумагу, я переписала завершающие фразы из книги «Миссис Мюллетт». «Засим остаюсь глубочайшим почтением, верная подданная и почтительная слуга вашего величества Флавия де Люс, мисс». «Идеально», — заявил Доггер. Я аккуратно сложила листок, заутюжив большим пальцем острый сгиб, положила его в один из лучших конвертов отца и написала адрес. «Его королевскому величеству королю Георгу VI, Букингемский дворец, Лондон, Англия». Неделю спустя я охлаждала босые ноги в водах искусственного озера, перечитывая свои заметки о кониине, основном алкалоиде болеголово-пятнистого, когда вдруг, чем-то размахивая, примчался Доггер. «Мисс Флавия!» — закричал он и пошел вброд через озеро, даже не разувшись. Его брюки промокли, и хотя он стоял передо мной, истекая каплями, словно Посейдон, на его лице сияла улыбка от уха до уха. Он протянул мне конверт, мягкий и белый, как гусиный пух. «Я открою?» — спросила я. «Думаю, оно адресовано вам». Доггер вздрогнул, когда я разорвала конверт и извлекла один единственный сложенный лист кремовой бумаги. «Моя дорогая мисс Делюс, я весьма благодарен вам за ваше недавнее письмо и за возвращение великолепного предмета, содержавшегося в нем, который, как вам должно быть известно, сыграл выдающуюся роль не только в истории моей семьи, но и в истории Англии. Пожалуйста, примите мою искреннюю благодарность». И оно было подписано просто. Георг. Конец книги. Март 2011 год. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Наталья Карпунина.